жареного судака, нарезанного крупными кусками, белые грибы, колбасу и сыр. «Ну, девки, — сказал Жадов, наливая им вина, — давайте помянем наши елатомские малины. Привольная была жизнь, веселая. Дай бог нам в другом месте так пожить». Алена выпила большую граненую рюмку и опрокинула ее донцем кверху. «Кто как, а я всем довольная. И на прошлое не в обиде, и на будущее в надежде». «Надеялся волк на кобылу», — сказала хмуро Верка. Она чуть пригубила и отставила на край стола рюмку с вином. «Ты какая-то, Нони, прокислая», — сказал Жадов. «Все пузыри губами пускаешь». «Ее жук подвел, а мы виноваты», — хохотнула Алена. «Уж больно ты веселая, Нончи», — поглядела на нее пристально Верка. «Не рано ль пташечка запела, как тебе кошечка не съела?» «Типун тебе на язык», — сказал Жадов. К ним подсел пожилой и небритый человек с землистым лицом в грязной рубашке, но при галстуке. «Честь имею представиться», — с трудом пошевелил он языком, — «знаменитого московского художественного театра артист Аптекин». «Будет тебе представляться, Гаврила», — сказала Алена. «Ты что, или не узнал меня?» «О, пардон!» Он поглядел на нее мутными серыми глазами, наморщив высокий лысеющий лоб. — Аленушка, сестриченька, ты? — А это кто? — кивнул на Жадова. — Братец Иванушка или серый волк? — Хозяина за столом не расспрашивает, — сказал Жадов. — У хозяина просят, что надо. — Это что за артист? — спросил Алену. — Какой он артист? — Бывший стряпчий, Томилин. — Спился. Теперь по деревням ходит, да от мужиков жалобы пишет в ЦИК. Они и поют его. — Простите, мадам, а прежде я был артистом, Аптекиным? С Михаилом Михайловичем Тархановым начинали, да-с. Разрешите за доблестный русский народный флот, красу и гордость революции, осушить бокал из этого жбана, — указал на поставку с пивом. «Ты артист?» — спросил Жадов. «Так точно. Но вот сперва спой, а мы послушаем». «Что прикажете?» «Валяй, чего знаешь. Судя по вашему требовательному вкусу и красивому воротнику, вам непременно придется по душе песня о самопряхе, пошедшей за гвардейским командиром в высший свет». Жадову понравилось замысловатое и вежливое изречение этого мятого пьяницы. Он кивнул. «Давай!» Томилин запел слабым, хрипловатым голосом. «В низенькой светелке огонек горит!» А потом прислонил к губам раструбом кулак и пропищал, как из рожка, высокие ноты. «Отчего ж ты кулак представляешь?» — спросил Жадов. «Или голосу нет?» «Голос у меня есть. Только воздуха не хватает», — ответил Томилин. «Ладно, выпей вот». Жадов налил ему стакан пива. «Накачай в себя воздуху и ступай к другим столам». Когда Томилин отошел, Жадов попросил Верку. «Спела бы ты по-настоящему, а то у нас не веселье, а тоска зеленая». «Нет уж, миленькие дружки мои, у меня тоже, как у Томилина, воздуху не хватает. Видать, я его весь израсходовала раньше. Счастливо вам погулять». Верка встала и быстро вышла. «Завидует нам, вот и бесится», — сказала Алена. «Да, что-то не клеится у нас сегодня. Не совсем весело. А я счастлива. Может быть, первый раз в жизни. Налей мне, Иван». Кулек и Сима заночевали в Агишеве у Васи Белоногова и приехали в Ермилово только к 10 утра. Там, у Лыкова, их поджидали Кадыков и Бородин. — Вы какого дьявола? К к теще на блины поехали или выполнять оперативное задание.